Трейси Эмин. «Видеть интимно». Есть люди, которые не понимают, о чем думают, пока не запишут свои мысли. Трейси Эмин создает свои работы, чтобы разобраться в том, что она чувствует. Погружаться в самые интимные, волнующие воспоминания и переживания и воплощать их в живописи или в скульптуре — это ее способ видеть. Советуя кому-то не разглашать интимные подробности личной жизни, люди говорят: «Не выноси грязное белье на публику». Трейси Эмин поняла эту поговорку с точностью наоборот, как руководство к действию. И грязное белье принесло ей мировую известность. В 1999 году эта лондонская художница представила инсталляцию под названием «Моя кровать» в рамках номинации на престижную премию Тернера. Арт-объектом стало не что иное, как неубранная постель со скомканным грязным бельем, в котором Трейси провела много дней и ночей. Она намеренно продемонстрировала публике именно грязные вещи. Весь смысл заключался в том, чтобы выставить на всеобщее обозрение сумбурную и неприглядную личную жизнь, без стеснения показав нестиранное постельное белье и трусики. Прессы и политики пришли в ужас. Один критик назвал художницу самовлюбленной размазней, а британский министр культуры посетовал, что ее кровать подмочила международную репутацию страны. Услышав хор неодобрения со стороны истеблишмента, некая дама вооружилась большой упаковкой стирального порошка и проехала 200 миль до галереи, чтобы хорошенько постирать выставленное белье. Она прокомментировала свой поступок так: «Я подумала, что могу чуточку улучшить жизнь этой женщины». Возможно, она и впрямь действовала из добрых побуждений, однако ее порыв, безусловно, был связан с ненавистью. Сама причина, по которой Трейси Эмин устроила публичную выставку грязного белья, заключалась в том, что ей хотелось хоть как-то привести свою жизнь в порядок. Годом ранее она провела в этой кровати несколько дней, в полубессознательном состоянии, завернувшись в грязные простыни, в окружении переполненных пепельниц и пустых бутылок из-под водки. Она была совершенно разбита. Она слишком много пила и слишком мало ела. Настроение было ниже плинтуса, психическое здоровье пошатнулось. В ее беспокойном уме бродили мрачные мысли. В более ранней версии «Моей кровати», представленной в 1998 году в Японии, художница повесила прямо над ней петлю. Позже она говорила, что это было погружение в небытие, кошмарное и неуклонное сползание под откос. Однажды после очередного посещения уборной Трейси возвратилась в спальню, чтобы снова отключиться. Но вдруг остановилась в дверях и впервые увидела в неубранной постели отражение своей разрушенной жизни. В подобные моменты творческий путь или заходит в тупик, или обретает новый поворот. У Эмин был выбор — рухнуть в постели, сдаться, или встряхнуться и приступить к работе. Она выбрала последнее и решила действовать безотлагательно. «Ее кровать перестанет быть мутным болотом и превратится в мою кровать, произведение искусства». И Трейси Эмин выпал уникальный шанс осуществить эту метаморфозу. В том, чтобы изобразить неубранную постель, не было ничего нового. История искусства знает немало таких примеров. Канадский художник-фотограф Джозеф Волл создал в 1978 году работу под названием «Разрушенная комната». Кровать на этой фотографии опрокинута и отброшена к стене. Матрас разрезан и возвышается над хаосом грязных простыней, нижнего белья, обуви и одежды. «Моя кровать» Трейси Эмин чем-то обязана работе Уолла, которая, в свою очередь, отсылает к знаменитой картине Эжена Делакруа «Смерть Сардонапала», хранящейся в Лувре. На этом огромном, впечатляющем полотне изображен ассирийский князь Сардонапал, который возлежит на роскошной кровати в окружении женщины-сокровищ. Совсем скоро он покончит с собой. Эмин явно отдает должное этому великому шедевру романтизма, а также акварели Делакруа «Неубранная постель», написанные примерно в то же время, что и «Смерть Сарденапала». Композиционно эта работа схожа с инсталляцией Эмин. Еще можно вспомнить кровать Роберта Раушенберга, 1955 год. Тоже весьма неряшливую. Американский художник-концептуалист создал это свое произведение в Нью-Йорке отчасти в насмешку над чопорными искусствоведами, которые крайне серьезно относились к своей работе и к самим себе. Раушенберг обладал той легкостью, искоркой во взгляде, которой нам так часто не хватает в искусстве. Его кровать создана из его собственных простыней, подушки и стеганого одеяла, натянутого подобно холсту и покрытых краской в стиле Джексона Поллока. Она иронично посмеивалась и над миром искусства, и над повседневной жизнью. «Моя кровать Эмин отличается от этой работы». Вопреки нападкам бульварной прессы, Эмин вовсе не смеялась над публикой. Ее работа искренняя и обезоруживающе честная. В каком бы жанре ни работала Трейси Эмин, в кино, живописи, рисунке, ксилографии, неоне, скульптуре или инсталляции, все ее искусство автобиографично. Это своего рода автопортрет. Едва ли вы разглядите в ее работах портретные черты, но она здесь всегда, в центре, на переднем плане. Древнегреческий философ Сократ говорил: «Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить». И эту максиму Эмин сделала своим «модус операнди». Она исследовала свою жизнь как одержимый судмедэксперт на месте преступления. Нет таких кровавых подробностей, которыми она бы пренебрегала, и нет таких интимных частей тела, которые бы она не проанализировала. Ее обвиняли в нарциссизме, называли солипсисткой и бесноватой эгоисткой. Ничто из этого не было правдой. Те, кто ее оскорблял, попросту ничего не поняли. Изучение своих самых личных, сокровенных чувств, тех чувств, которые нас обычно с детства учат подавлять, помогает ей осмыслить мир. Это ее способ решения проблем. Есть люди, которые не понимают, о чем думают, пока не запишут свои мысли. Трейси Эмин создает свои работы, чтобы разобраться в том, что она чувствует. Погружаться в самые интимные, волнующие воспоминания и переживания и воплощать их в живописи или скульптуре — это ее способ видеть. Стало быть, никакой другой художник не мог бы создать мою кровать, хотя технически это было бы не так уж сложно. Это, как говорят в мире искусства, ready-made — готовый объект, который меняет свое значение, будучи помещенным в иной контекст и представленным как произведение искусства. Как, например, писсуар Марселя Дюшана или акула Дэмиена Хёрста. Большой художественный дар Эмин заключается в ее умении рассказывать истории. В другой жизни она могла бы стать писательницей, как и планировала одно время. Но изобразительное искусство с его интенсивностью оказалось ей ближе по духу. Сюжет картины может растянуться на сотни страниц, а произведение визуального искусства должно произвести тот же эффект посредством одного изображения. Добиться этого труднее, но в случае успеха воздействие на людей будет, пожалуй, сильнее. Так и получилось у Эмин. Ее истории отражают исключительно ее собственный жизненный опыт, но находят широкий отклик у публики. Она специалист по созданию визуальных мемуаров. Случайная встреча с молодым арт-дилером по имени Джей Джоплинг в начале 90-х годов дала ей возможность по-своему рассказать свою историю и придала уверенности в себе. Он был выпускником Итона, знал себе цену и умел вести светские беседы. Она из простых, говорила как девица из рабочих районов Лондона и отличалась, как он однажды сказал, своенравным поведением. Однако у них нашлось много общего. Оба родились в 1963 году с разницей в месяц. Оба еще в раннем возрасте ощутили тягу к искусству, оба проявляли предпринимательские задатки и амбиции. Джоплинг познакомился с 30-летней Эмин на импровизированном ужине, Он впечатлил меня своей манерой поправлять очки. Она смело представилась и предложила ему инвестировать в ее творческий потенциал. За 10 фунтов стерлингов художница пообещала отправить ему 4 рукописных послания и одно личное письмо. Это было стандартное предложение для всех, кто приходил в The Shop — магазинчик и питейное заведение, куда часто заглядывали художники. Эмин открыла его в 1993 году вместе со своей подругой Сарой Лукас, которая без обиняков называла тогдашнюю Эмин «кошмаром». Расположенный в лондонском Ист-Энде на Бэтнелл Грин Роуд 103, The Shop быстро зарекомендовал себя как модное место для покупок и встреч. В то время Эмин подумывала завязать с искусством и отправиться в аэропорт Хитроу на поиски того, кого она называла международным человеком, вымышленный персонаж, которому она отправляла любовные письма. Но поддержка и одобрение со стороны ее бойфренда Карла Фридмана, Сары Лукас и Джея Джоплинга убедили ее продолжить художественные искания. Это было верным решением. Вскоре Джоплинг предложил устроить ее выставку в своей небольшой, но модной лондонской галерее современного искусства White Cube. Трейси решила сделать свою первую выставку глубоко личной. Она назвала ее «Моя главная ретроспектива 1963-1993», полагая, что это, вероятно, будет ее первая и последняя выставка. Эмин решила не мелочиться. Даты в названии охватывали 30 лет ее жизни. На этом автобиографическом показе художница представила репродукции всех работ, созданных ею за предыдущие 10 лет. Это было непросто. Многие оригиналы она уничтожила, когда тяжело переживала неудачный аборт. Врач не заметил, что она вынашивала близнецов. Выставка словно бы отображала всю панораму ее жизни. Каждая картина была вручную пришита к крошечному холсту. Рядом помещался небольшой раздел, посвященный ее дяде Колину, погибшему в страшной автокатастрофе. На светофоре многотонный грузовик вытолкнул его машину под автобус. Здесь уже присутствовали характерные для Эмин мотивы. Птица, символизирующая душу, любовь и свободу, написанная от руки записка, бытовые предметы, смятая пачка сигарет Benson & Hedges, которую дядя Колин держал в руках в момент аварии. Драматичная история личной травмы. По словам Джоплинга, работ было продано не так много, но посетители прониклись самой Трейси Эмин. Ее беспощадная честность, бескомпромиссная прямота и упрямое нежелание скрывать или подавлять свои чувства оказались востребованными в эпоху расцвета индивидуализма и первых реалити-шоу. Она не играла по обычным правилам. Она говорила невысказываемое и совершала неприемлемое. Например, появилась пьяной на национальном телевидении, нецензурно ругалась в эфире и покинула студию посреди трансляции. Шел 1997 год. Двумя годами ранее она создала одну из своих лучших и самых памятных работ, которую в 2004 году уничтожит пожар. Арт-объект «Все, с кем я когда-либо спала» с 1963 по 1995 год представлял собой небольшую синюю туристическую палатку, внутри которой были вышиты имена людей, с которыми Эмин делила постель. Всего на стенках палатки насчитывалось 102 имени. Название было заведомо провокационным, призванным привлечь внимание и разозлить чопорный истеблишмент, который считал Эмин вульгарной, грубой и переоцененной. Но у тех, кто воздержался от поспешных суждений и предпочел увидеть работу своими глазами, сложилось совершенно иное мнение. Да, в палатке были вышиты имена любовников, но помимо них имена друзей и брата-близнеца, с которым она росла в бедности в Маргете, тогда еще захудалом приморском городке на юго-востоке Англии. Именно там Томас Элиот сочинял «Бесплодную землю», а Уильям Тернер писал «Северное море». Самыми душераздирающими были две нашивки — «Плот-1» и «Плот-2». Горькое напоминание о травматичном прерывании беременности 5 годами ранее. Эмин назвала вышивание 102 имен гравировкой надгробий. По ее словам, это был болезненный опыт, в ходе которого она извлекла из памяти воспоминания, как приятные, так и мрачные, и заново переживала их в необычайно интимном произведении искусства. Шумиха вокруг имени Трейси Эмин способна затмить важность и оригинальность ее творчества. Лишь немногие художники, будь то мужчины или женщины, заявляли о себе с такой откровенностью. В своих работах Эмин молит о любви, которую ей не суждено было обрести. В 2016 году она вышла замуж за камень. Кричит о раскаянии и переполняющих ее чувствах. Она воплощает глубокие экзистенциальные мысли в яркие образы, наполненные эмоциями. Это крик души, который способны мы все понять. Ее боль реальна. Оба ее родителя состояли в других браках. Ее мать была англичанкой, а отец — турком-киприотом. Он редко бывал рядом. В детстве она пережила сексуальное домогательство, а в 13 лет подверглась жестокому нападению и изнасилованию. В том же возрасте Эмин бросила школу, уехала в Лондон, жила в сквоте с модниками из клуба «Блиц», где познакомилась с тогда еще никому неизвестным Боем Джорджем, который предложил ей присоединиться к его группе. На музыкальных инструментах она играть не умела, но была уверена, что со временем освоит бас-гитару. Она изучала гравюру в Мейдстонском художественном колледже, а затем живопись в Королевском колледже искусств в Лондоне и чувствовала, что ей там рады не больше, чем плесени в ванной. Затем последовали аборты, неверие в собственные силы, алкоголь, бесконечные поиски партнера, отчаяние. Все это она рассказала и показала нам сама. И тем самым сумела до нас достучаться. Пусть Трейси Эмин и не повезло в любви. Ей повезло в том, что она смогла проникнуть в самую суть жизни, жить в полную силу и осознавать то, что с ней происходит. Она добилась этого потому, что не побоялась заглянуть за пределы своих подавленных воспоминаний, не побоялась снова и снова испытывать боль, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах. Только так она способна творить, потому что только так может видеть по-настоящему. Сказанное касается всех нас. Ведь, как говорил Сократ, один из величайших мыслителей всех времен, незадолго до вынесенного ему смертного приговора, неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить.